Афтан и Карл поприветствовали мужчину, и он тепло ответил им взаимностью. Беседа длится пару минут, пока сержант не переходит к сути дела. «Да, если честно, я не знаю, хорошо ли то, что вы, ребята, остановили источник радиации, или нет», признается Астер, устало потирая глаза. Афтан удивляется, недоумевая, почему очистка от радиации может быть чем-то плохим. «Что ты имеешь в виду?» Астер вздыхает и ведет группу внутрь военной палатки, жестом показывая на карту местности. На ней было много темных цветных камешков, расположенных вокруг нарисованного карандашом круга, который обозначал облученную зону лагеря Searchlight. Каждый из этих камешков обозначает отряд легиона. «Мы получили сообщение, что они становятся все более агрессивными к северу отсюда и, возможно, хотят пройти рядом с нами. И вы думаете, что как только они поймут, что радиация ослабевает, они отправят полный отряд, прежде чем НКР сможет послать подкрепление?» — спрашивает Карл. Астер мрачно кивает. «Это именно та ситуация, которую мы рассматриваем. Уверен, вы знаете, как малочисленны наши силы, и единственная причина, по которой я и мои люди так долго продержались возле их главного лагеря к западу от Колорадо, это радиация. Как только они заметят, что туман рассеивается, я не думаю, что мы сможем их остановить», — объясняет он. Карл кивает. «Если они прорвутся сюда, то смогут атаковать аванпост Махави и обойти с фланга другие важные точки к северу отсюда. Это будет резня. Я думаю, что НКР придется отказаться от дамбы и сойтись в лагере Маккаррен, чтобы удержать Махави. Разве мы не можем что-то сделать?» — спрашивает Джози, совсем не выглядя довольной ситуацией. Бун пожимает плечами и смотрит на Астера. «Ты слышал о том, что мы с Афтаном сделали в Нельсоне несколько месяцев назад?» Астер на мгновение задумывается, а затем слегка усмехается. «Это были вы, молодцы!» Бун молча кивает и продолжает. «Ну, я не вижу причин, почему мы не можем сделать то же самое здесь», — говорит он, указывая пальцем на позиции легиона. Карл ворчит. «Не знаю, хорошая ли эта идея. Ты лучше других знаешь, сколько легионеров Коттонвудков. Я не знаю, готовы ли мы к такому количеству, но я готов попробовать». Он смотрит на Афтана. «В конце концов, все зависит от тебя, парень. Ты еще не подводил нас к фатальным ошибкам». Афтан хмурится в раздумье и прислоняется к столу, думая, что им делать. Если они сделают это, ему придется убить свою цель вскоре после этого, иначе, как только легион узнает о его действиях, они раскроют его. Само задание было не таким уж сложным, у них было снаряжение для этого, возможность застать врасплох и навыки, чтобы воспользоваться этим. Хотя, даже если бы они избавились от отрядов, легион в конце концов прислал бы новые. Это лишь немного отсрочит конфликт, и это не считая множества других стратегий, которые легион мог бы потенциально использовать. «Я думаю, мы могли бы сделать это, при одном условии. В конце концов», — он говорит, глядя на Астера, который выпрямляется, как будто к нему обращается его начальник. «Да, я хочу, чтобы вы взяли на себя ответственность за очистку отрядов легиона. Я не хочу, чтобы наши имена были связаны с этим, это значительно усложнит нашу жизнь. Ты можешь сделать это для меня?» — спросил Афтан, бросив на Астера тяжелый взгляд, чтобы показать, насколько он серьезен. Астер быстро кивает, обработав информацию. «Хорошо, я прослежу, чтобы мои люди тоже знали об этом, ни одно упоминание не слетит с наших уст, даю слово». Афтан покачал головой. «Невозможно скрывать секреты вечно, особенно такой большой секрет, как этот, который известен стольким людям. Кто-то обязательно проболтается». «Хорошо, мы сделаем это», — говорит Афтан, поворачиваясь и глядя на свою команду. «Я, Бун, Аня и Эте пойдем разбираться с отрядами. Карл, Джози и Мясо на разведке, вы должны убедиться, что мы никого не пропустили. Все понятно?» Они все кивают в знак согласия, и он продолжает. «Я скажу прямо, не брать пленных и никому не давать сбежать. Люди не должны знать, что мы были здесь. Что делать с заложниками или рабами, я оставляю на ваше усмотрение», — говорит он многозначительно. Но Джози, единственная, кого, кажется, немного обескуражил его последний приказ. Она была самым новым членом группы, не считая Эте, но он и так не в счет, так что она еще не испытала, насколько жестокой может быть работа. Честно говоря, она не была уверена, что сможет заставить себя убить невиновного человека, как это делает Афтан. Глава 361. Бычья жестокость. Сайлас Винсент, недавно завербованный солдат легиона, вздыхал, разгребая грязь на очередной могиле, которую его заставили рыть. Жизнь, которая у него сейчас, была далека от той, которую он желал. Его племя было поглощено легионом, и его призвали на службу, угрожая расправой над его семьей в случае отказа. Его начальники вели себя как безжалостные животные, а могила, которую он сейчас копал, была для одного из захваченных ими людей. Сайлас просто не мог поверить в их жестокость. Они захватили несколько караванов НКР и забрали ресурсы себе, а также забрали всех ценных пленников. Конечно, ценные означало не мужчины для его начальства, и Сайлас не был уверен, что совершать такие действия при исполнении служебных обязанностей – это правильно. Это была, наверное, десятая могила, которую ему пришлось вырыть за две или три недели. И, честно говоря, ему это уже порядком надоело. Когда он спал в палатке вместе со своими товарищами, то слышал крики их жертв. Он спрашивал, что думают об этом его друзья, а они только пожимали плечами и каждый раз отвечали одно и то же. «Выживает сильнейший». Он усмехнулся про себя. Если бы это было правдой, то можно же пробраться ночью в их палатке и убить их. По правде говоря, единственная причина, по которой он еще не сделал этого, угроза его семье. Но опять же, если с его семьей обращаются так, как с их пленниками, он скорее умрет, сражаясь с быком, чем будет делать грязную работу, пока они топчут все, во что верит он и его племя. Сайлас Винсент даже не было его настоящим именем. Они украли его настоящее имя, дав ему более подходящее для их легиона. Он рычит и бросает лопату. «Ну все!» – тихо бормочет он, наконец-то сделав свой выбор. «К черту последствия! Я буду вершить правосудие! Никто не остановит!» БЗЗЧ. Внутренняя речь прерывается, когда раздается громкий звук, он пытается повернуть голову, но не может. Его зрение слегка помутнело, а затем покатилось вперед, вращаясь в воздухе, он увидел только что обезглавленное свое тело и человека, держащего светящееся оружие, которое он никогда не видел раньше. А, черт, Афтон. Он хватает тело, прежде чем оно успевает упасть на пол, и быстро утаскивает его с глаз долой. Он выбрал самого дальнего солдата легиона из лагеря, который, похоже, копал могилы, не самый лучший знак, по его честному мнению. Тем не менее, он бросил взгляд на возвышение, где неподалеку расположился Бун. Он прикрывал его и Аню, пока они медленно разбирали лагерь. Сама Аня патрулировала окраины лагеря вместе с ЭТ, чтобы уничтожить всех легионеров, которым удастся избежать его гнева. Он оглянулся на лагерь и осмотрел его. Типичные красные палатки, которые использует легион, были довольно многочисленны. Если прикинуть, то здесь должно быть около 30 или 50 солдат, хотя он не был знаком с тактикой легиона, так что он может ошибаться. Неподалеку он увидел множество браминов, привязанных к большой куче металлолома, вероятно, принадлежавшего ранее караванам, на которые они совершали набеги. В центре лагеря стояла палатка гораздо большего размера, чем все остальные, и, несмотря на полночь, он слышал слабые звуки криков и, что самое обескураживающее, смеха. Решив посмотреть, кто их пленники, прежде чем превращать лагерь в дымящуюся кучу, он активирует стелс-бой и пробирается в лагерь. Тихие, полезные советы Никс помогают ему проникнуть без проблем. Убедившись, что все чисто, он поднимает импровизированную матерчатую дверь палатки и заходит внутрь. Его нос тут же сморщивается от явного запаха, который ударяет ему в лицо. Если и был запах, который он ненавидел больше всего на свете, так это этот, вместе с кровью и другими нечистотами, которые он чувствовал вместе с ним. Сбоку он увидел людей, связанных веревками, большинство из них были женщины, но он заметил и несколько мальчиков. В центре брезента стояло несколько едва одетых солдат легиона, которые сношались с растрепанными и явно безвольными женщинами. Большинство пытались отбиться от них, но у нескольких были пустые лица, и они выглядели хромыми и безжизненными. «Отстаньте от меня, я убью вас всех, кастрирую вас и сдеру кожу живьем», прорычал знакомый голос, и Афтон сразу же узнал его. Кэс. Она была такой же свирепой, как он помнил, и единственное, что мешало ей разбушеваться, это пятеро мужчин, державшие ее. Наконец, набравшись сил, Афтон деактивирует стелс-бой и громко достает счастливчика и падшего рейнджера Секвои. Быстро все взгляды обращаются к нему, солдаты легиона сразу же понимают, что происходит, и бросаются на поиски выброшенного оружия. Банг. Один единственный выстрел убивает одного из легионеров, заставляя всех остановиться и в страхе посмотреть на него. «Кто здесь лидер?» – спрашивает он. Никто не отвечает, поэтому Эфтон просто убивает другого, после чего остальные указывают на одного невероятно испуганного мужчину. «Как тебя зовут?» «Де Джулиус». Он заикается, оглядывая комнату в поисках чего-нибудь, чем можно защититься. Эфтон кивает и смотрит на Кэс, которая медленно поднимается на ноги, растрепанная, едва одетая, вся в синяках и порезах. Он успокаивает свои эмоции и обращается к ней. «Кэс, Эфтон», спрашивает она, но ее удивление быстро сменяется гневом. «Одолжи ко мне что-нибудь, ладно?» просит она, и он уже знает, чего она хочет. Все еще бдительно следя за легионерами, он активирует протонный топор и бросает его. Она смотрит на него, а затем замахивается им на ближайшего солдата, и ситуация быстро переходит в насилие. Легионеры сначала пытаются одолеть Кэс, чтобы завладеть ее оружием, но быстро оказываются разорванными на куски, когда приближаются к ней. Сам Эфтон решает лично разобраться с ними, убирая оружие в кобуру и нанося им жестокие удары кулаками. Пленники наблюдают за происходящим с удивлением, благоговением, отвращением и надеждой, даже когда кровь брызжет на их лица от начавшейся резни. Глава 362. Трудный путь. К тому времени, как Эфтон и Кэс закончили разбираться с солдатами, весь лагерь, должно быть, уже слышал их. Из палатки доносились не всем знакомые женские крики, а трусливые мужские. Это, а также пара выстрелов, сделанных Эфтоном, заставили всех остальных осознать присутствие врага. Пока Эфтон стряхивал кровь и осколки костей, налипшие на кулаки, Никс быстро сообщила ему о ситуации снаружи. 13 врагов снар, бэм, 10 врагов снаружи, поправила она после взрыва. Эфтон ухмыляется. По крайней мере, Бун извлекает пользу из неиспользованных взрывных патронов, которые остались после похождения на КС, бормочет он и поворачивается к Кэс. Давно не виделись, Кэс, я бы завел светскую беседу, но сейчас не время и не место. Ты все еще в состоянии сражаться? Спрашивает он. Кэс все еще смотрела на трупы солдат, она еще пару раз замахивается протонным топором на человека, ранее известного как Джулиус. Затем смотрит на Эфтона и кивает. «Дай мне оружие, чтобы я могла выразить свою признательность за их гостеприимство». «В стиле Махави», — говорит она, бросая топор обратно Эфтону. Эфтон жестом показывает на свой арсенал. «Есть предпочтение, дробовик». Эфтон кивает и бросает ей свой обрез, вместе с горстью патронов. После этого он в последний раз оглядывает заложников, а затем обращает свое внимание на врагов, которые, очевидно, приближались. Он не был уверен, что делать с ними, так что он решит это после того, как со всеми солдатами легиона будет покончено. «Останься здесь на минутку, Кэс, они окружили нас, и я бы не стал игнорировать возможность того, что они просто расстреляют палатку и всех, кто в ней находится», — говорит он, и Кэс сбрасывает на него тяжелый взгляд, но все равно соглашается с его решением. Эфтон подходит к входу в палатку и внезапно кричит: «Я сдаюсь, Эфтон, какого ха?» «Тише, Кэс, все по плану, я выхожу, не стреляйте», — кричит он, медленно поднимая тканевый вход брезента и выходя наружу, оказываясь лицом к лицу примерно с 10 легионерами. Большинство, похоже, не подозревали о наличии союзников, несмотря на то, что один уже убил парочку из них, но несколько человек, патрулирующие окрестности, знали, что что-то происходит нехорошее. Честно говоря, Эфтон даже не был уверен, что солдаты легиона позволят ему сдаться, поскольку правила войны их не особо волновали. Тем не менее, он еще не был изрешечен пулями, что означало, что они хотят его схватить, скорее всего, для допроса. «Не опускай руки, мразь, Доминикус, уничтожить его!» — кричит один из легионеров, направляя на Эфтона грязное охотничье ружье. «Имеются враги, которых я не вижу, Никс», — тихо спрашивает он. «Обнаружено большое количество врагов, но они слишком далеко», — быстро отвечает она. Эфтон кивает на это, с ее усовершенствованными сенсорами это означало, что они не будут представлять для него угрозы в течение некоторого времени. Один из солдат медленно подходит к Эфтону, чтобы забрать все оружие. Однако у Эфтона на это были другие планы. Он оглядывает солдат и замечает, что те обращают меньше внимания на него, а больше рассматривают округу. Он резко выхватывает револьвер. Его скорость была молниеносной, Большинство даже не заметили, что оружие было направлено на них. Перк «Быстрая реакция» в сочетании с его максимальными показателями ловкости и восприятия – единственное, что позволило совершить что-то нечеловеческое. Банг-банг-банг-банг-банг-банг-банг. Начался свист пуль, уже было убито трое, солдаты легиона только сейчас начали стрелять в ответ. Однако, как только Афтан начал пальбу, Бун сразу же присоединился. Бам! Взрыв сотрясает окрестности, и четверо солдат оказываются в нем, у них отлетают руки и ноги, их накрывают другие жестокие ранения. Этого зверского отвлечения достаточно, чтобы руки солдат задрожали, Афтану даже не пришлось уклоняться, чтобы избежать выстрелы, что позволило ему продолжать стрелять из своего оружия, пока не останется ни одного врага. Он осматривает тела легионеров и не видит ни одного живого, он коротко машет рукой Буну в знак благодарности, а затем засовывает револьвер обратно в кобуру. Черт, это было круто. И чертовски глупо, выругалась Кэс, выходя из палатки. Афтан пожимает плечами. Просто дай мне насладиться этим, ладно? В любом случае, там еще осталось несколько солдат, хочешь с ними разобраться? Кэс скивает. Я еще не отомстила им, так что даже если бы ты был против, ты бы меня не остановил, заявляет она. Двое начинают идти, следуя в направлении оставшихся солдат легиона. Большинство, похоже, торопились вернуться в лагерь, но почему они ушли, Афтан понятия не имел. Хотя, судя по тому, что Аня кралась неподалеку, он мог представить себе ситуацию. Не потребовалось много времени, чтобы избавиться от оставшейся части солдат легиона, группа Афтана просто была лучше подготовлена, оборудование, тактика и информация. У противника не было ни единого шанса, все были полностью уничтожены, не сумев нанести ни малейшего урона. После этого Афтан, Бун, Аня и Кэс собрались в главной палатке, где содержались пленники, и обнаружили, что большинство из них уже были развязаны. Афтан скрестил руки, оглядывая всех, Аня и Бун бросали на него осторожные взгляды, вспоминая его слова перед началом работы. Афтан понятия не имел, что с ними делать, конечно, он думал о том, чтобы казнить их всех, но это была плохая идея. Бун точно откажется, и Кэс тоже, он не мог освободить их, так как они знали, кто их спас. Афтан, ты не думаешь? Бун остановился прежде, чем закончить, не желая расстраивать пленников. Он потирает лицо. Черт, ну почему все не может быть легко и просто? Бормочет он, прежде чем обратиться к группе пленников. Слушайте, я знаю, что все вы пережили нечто чрезвычайно мерзкое и мучительное, но я не могу позволить вам присоединиться к остальным в Махове. Наша причастность в том, что сегодня здесь произошло, не должна выйти в свет. И если кто-нибудь узнает о том, что здесь произошло, я и вся моя группа окажемся под угрозой, заявил он, и пленники слегка побледнели от того, к чему все идет. Глава 363. Делегирование проблем. Афтан продолжает перебирать варианты, потирая виски, представляя себе все возможные сценарии. Насколько он мог судить, было только три варианта. Убить заложников, спасти их или ничего не делать. Все решения приведут к радикальным последствиям, но он не видел другого выхода. Разве что, он посмотрел на заложников, потом на своих друзей, закрыл глаза и перебрал в уме все варианты. «У вас есть два варианта, как я понимаю», – начал он, не обращая внимания на умоляющие взгляды людей. «Первое, я забираю вас куда-нибудь, где вам будет комфортно на время вашего пребывания. Я не могу позволить вам вернуться к вашей обычной жизни, так что это ваш выход, или, ваш второй выбор. Я убью вас всех здесь и сейчас, чтобы предотвратить возникновение будущих проблем». Бун и Кэс выглядели возмущенными и смущенными его словами, но позволяют ему объясниться, прежде чем делать какие-либо выводы. Афтан вздыхает. «Я использую некоторые передовые технологии, чтобы телепортировать вас к месту назначения, если вы выберете жизнь. После того, как все уляжутся, вы сможете вернуться к своей обычной жизни, хотя, возможно, мне придется удалить некоторые воспоминания о том, что вы там увидите», — говорит он. Бун поднимает бровь. «Я полагаю, это то место?» — Афтан кивает. «Да, мне одному трудно поверить, что ты можешь телепортировать людей», — пробормотала Кэс. «Ранее ты размахивал топором, сделанным из света. Но да, конечно, выбираешь технологии, которые поражают». Афтан оскаливается, прежде чем повернуться к пленникам. «Каков ваш выбор?» Большинство из них мешкаются, но в конце концов соглашаются на любые условия. Они только что избежали кровавой, насильственной и мучительной смерти от рук легиона, так что быть временно в плену у своего спасителя звучало не так уж плохо. К тому же, семьи некоторых пленников были убиты, когда они попали в плен, и их почти ничего не держало в Махове. Афтан кивает и начинает быстро постукивать по своему пип-бою, после чего позволяет Никс заняться сбором координат, а сам достает бумагу и перо. На ней он нацарапал записку Гладос, чтобы та, надеюсь, защитила этих людей, когда они прибудут к кратеру. Кэс смотрит через его плечо и удивляется, читая вслух: «Дорогая Гладос, это гости, а не подопытные. Я повторяю, неподопытные. Обеспечь им надлежащий уход, пока я не вернусь и не решу, что с ними делать. Знаете, я думаю, что меня уже начинают пробирать мурашки от всего этого». Один из бывших пленников пробормотал, а остальные просто кивнули. Афтан пожимает плечами. «Ладно, это займет пару часов, так что, чтобы сохранить энергию, мы должны ударить по другим лагерям и собрать всех других заложников, которых мы найдем здесь». Он смотрит на Кэс. «Ты идешь или нет?» Кэс качает головой. «Я остаюсь здесь. Я буду защищать этих ребят, пока ты не вернешься. Никогда не знаешь, вернутся ли еще солдаты». Афтан кивает. «Хорошо, оставь обрез, он может тебе понадобиться». Соглашается он и уходит в сторону следующего лагеря легиона с Буном, а не этой балластом. В течение следующих нескольких часов группа натыкается на сцены, похожие на те, что были в первом лагере. И, как и в первом случае, они расправились с солдатами точно так же, жестоко и эффективно. В конце концов, примерно к 4 часам утра все лагеря были уничтожены. Все пленники были собраны в первом лагере, координаты были подготовлены для телепортации. Теперь оставалось только отправить их, вернуться к Астеру и доложить о том, что они обнаружили. Афтан посмотрел на группу из примерно 50 человек, а затем на Кэс, стоящую рядом с группой. «Ты уверена, что не хочешь пойти с нами?» — спросил он еще раз, прежде чем отправить ее в мозговой центр. Кэс только улыбнулась и покачала головой. «Думаю, с меня хватит Махове, Афтан. Здесь все идет не так, как надо, так что то, что я отдалилась от этого места, помогая этим людям, меня вполне устраивает», — говорит она, и Афтан кивает. Он понимает ее чувства. Кроме того, она может быть ценным активом для мозгового центра, поскольку хорошо ориентируется в мире. Им не придется полагаться на роботов-разведчиков и старую американскую карту мира, чтобы понять, где что находится. К тому же, она, вероятно, обладает обширными знаниями о ценных торговых маршрутах. Правда, Афтан все еще не знал, что ему делать с полученной информацией. «Ну, я буду на связи, если ты вдруг передумаешь. Также, постарайся не злить других, уникальных жителей того места, куда вы направляетесь. Не только для твоего здоровья, но и для их», — объяснил он, прежде чем подготовить устройство телепортации. Он не знал, как у мозгового центра получилось восстановить столько энергии перед последней телепортацией, но догадался, что они могли использовать его идею светящегося реактора. Несмотря на это, он нажал на кнопку и помахал рукой людям, которые вскоре исчезли с ударом молнии. Бун и Аня отступают назад от громового звука и ударной волны, а затем быстро смотрит на Афтана обиженными и возмущенными глазами. Бун хватает его за воротник обеими руками и притягивает к себе. «Что ты только что сделал?» — рычит он, только что увидев, как группа, которую они должны были защищать, была поражена молнией и превратилась в ничто. Афтан усмехается и качает головой. «Не волнуйся, просто так работает телепортация. Она дематериализует их и восстанавливает в другом месте. Это довольно грубо, я должен признать, но мы еще не приблизились к созданию маленьких, стабильных червоточин», — объясняет он, смущая дуэт больше, чем что-либо другое. Хотя, судя по звуку, Афтан не просто так убил всех этих людей. Глава 364. Глава 364. Вымогательство. Бун возмущался, но вскоре согласился. «Нам нужно обговорить твои отношения с тем местом, когда все будут вместе. Похоже, ты не просто сбежал оттуда», — заявляет он, оглядывая лагерь. «Думаешь, нам стоит сжечь это место? Лично я хочу, чтобы легион увидел нашу работу». Афтан пожимает плечами. «Пока мы не оставляем следов нашего пребывания здесь, делай что хочешь. Хотя, я думаю, нам стоит вернуться в Серчлайт до того, как к нам нагрянут легионеры. Нет смысла быть скрытными, если мы позволим им увидеть наши лица. В конце концов, Группа решает оставить разрушенные лагеря в покое, чтобы легион, возможно, воспользовался их тактикой террора. По возвращению в лагерь, их встречает сержант Астер, который, очевидно, не спал всю ночь. Мешки под его глазами были еще больше, чем обычно, но даже несмотря на это, он выглядел невероятно счастливым, увидев их. «Вы вернулись, как все прошло?» – быстро спросил он. Афтан кивает. «Все лагеря были уничтожены, но была одна проблема». Астер поднимает бровь. «Если вы смогли разобраться со всеми лагерями, то я не могу представить себе проблему, которая могла бы возникнуть и перевесить положительные стороны. Ну, мы прибыли слишком поздно и не успели спасти пленников», заявляет Афтан, изображая самое мрачное лицо, на которое он способен, не разразившись смехом. Бун бросает резкий взгляд на затылок Афтана, но бывший член братства просто игнорирует его. Астер опускает руки, услышав, что гражданские лица, захваченные легионом, мертвы. Если бы он мог выразить это чувство словами, он бы сказал, что почувствовал на своих плечах коллективный груз их потерянных душ. Понятно. Пока Афтан пытается найти нужные слова, чтобы утешить тихо расстроенного человека, его прерывают, когда прибывает вторая половина его группы. Джози пробегает через лагерь НКР и оказывается прямо перед Афтаном, радостно подпрыгивая. «Афтан, там около пожарной станции стоят три пожарные машины. Ты смог починить довоенный мотоцикл, сможешь ли их?» «Сможешь?» – быстро спрашивает она на одном дыхании. «Ха, он и забыл об этих штуках. Они могли бы стать хорошей основой для транспортного средства, крепкого, прочного, с большим двигателем, способным перевозить тонны воды. Единственной проблемой было то, что они находились глубоко в облученной земле. Конечно, его бы это не беспокоило, но Джози входила в их группу для помощи с инженерной стороны. Он уже мог представить, какое лицо она сделает, если он отремонтирует все без нее. Кроме того, он хотел, чтобы Дейзи помогала в процессе, поскольку она значительно ускорила ремонт мотоцикла. Однако на этот раз они не просто ремонтировали транспортное средство, он намеревался превратить его в настоящую крепость, способную выдержать взрыв, в результате которого погибла его драгоценная птаха. Он вздохнул и посмотрел на Джози. «Я думаю, нам нужно будет перевести их за пределы облученной зоны, прежде чем мы сможем что-то с ними сделать. Я, например, не хочу сидеть в радиоактивной зоне во время ремонта. То, что я однажды потерял руку, не означает, что я хочу отрастить третью», объясняет он, заставляя женщину надуться. Он качает головой на ее взгляд и продолжает. «Но, как только мы доберемся до Навака, я уверен, мы сможем починить машину, чтобы отбуксировать пару пожарных машин из Searchlight». «Правда?» Она быстро оживилась, ее смена эмоций поразила наблюдающих. «Да, конечно». Карл прибывает вскоре после Джози с мясом, хотя, судя по тому, как дергается его глаз, он недоволен. «Я больше никогда не возьму эту женщину на работу», заявляет он. «Что? Я думала, я хорошо справилась», удивленно говорит Джози. Карл насмехается. «Ты 2 часа пялилась на эти гребаные грузовики, оставив меня и мясо. Тебе повезло, что солдат легиона не было поблизости, иначе они засунули бы тебя в мешок, прежде чем ты успела бы сказать «пожарная машина». К концу его тирады Джози выглядела особенно виноватой, что означало, что большая часть того, что сказал Карл, вероятно, правда. «Я больше не буду так делать, сэр». Карл только хмыкнул и посмотрел на Афтана. «Все хорошо», тот кивает. «Можно сказать и так, все было улажено, Searchlight должен быть в безопасности, по крайней мере, пару недель. Это не добавляет мне уверенности». Астер говорит со стороны, зная, что легион, вероятно, пошлет больше сил. Он надеялся, что до этого его начальство разберется и пришлет ему подкрепление. «В любом случае, спасибо за помощь, ребята, я ценю ее. Вы можете отдохнуть в лагере, пока не отправитесь дальше, а до тех пор мне самому нужно немного поспать. Провел большую часть ночи, беспокоясь о вас», признается он. Афтан ухмыляется Астеру, качает головой и протягивает ему руку, прежде чем тот успевает уйти. «Мы сделали это по доброй воле наших сердец, сержант. Так не будет ли разумно вознаградить таких честных людей?» Астер смотрит позади Афтана на Буна и Карла в поисках помощи, но последний только смеется над его бедственным положением, а первый пожимает плечами. «Ах, да ладно, Афтан, ты почти оставил меня без штанов, когда был здесь в прошлый раз. «Разве недостаточно в этот раз просто работать над укреплением своей страны?» – спрашивает он, вызывая у Карла еще больший смех. Афтан пожимает плечами. «Как патриот, я должен содержать свое оружие в чистоте и иметь запас патронов. Я не могу делать это без крышек. К тому же, ты возьмешь на себя все заслуги по уничтожению сил легиона. Полагаю, что на пути к этому будет повышение или два. Что это по сравнению с какими-то бессмысленными крышками?» Астер издал долгий, глубокий вздох и потянулся к мешочку на поясе, бросив его Афтану. «Там 300 крышек, это все, что у меня есть. Никакой выпивки или девушек для этого парня, спасибо», жалуется он. Но все присутствующие знают, что, несмотря на его отношение, он все равно благодарен им. Афтан пару раз подбрасывает сумку в воздух, чтобы оценить ее вес, а затем кивает. «Приятно иметь с тобой дело, сержант», — весело говорит он. Глава 365. 365. Пометка. Нереальный провал. Где-то, на вершине купола мозгового центра можно было увидеть ГЛАДОС, быстро оглядывающую различные проекты, которые в настоящее время ведутся. Ее светящийся оранжевый глаз постоянно искал что-нибудь запрещенное или прямо нарушающее правила. Поначалу она с некоторым сомнением относилась к муравьям под ней, но вскоре они начали доказывать свою состоятельность. Несмотря на то, что их интеллект не соответствовал ее, они использовали его уникальным и часто озадачивающим образом. Каждая из их уникальных личностных причуд и взглядов позволяла им приходить к выводам, о которых она и подумать не могла. Однако, несмотря на это, они все равно невероятно раздражали ее, заставляя ежедневно вмешиваться, когда она замечала, что что-то приближается к черте, намеченной ее создателем. Многие проекты неуклонно продвигались вперед, сплав Сатурнита становилось все легче и легче производить в больших количествах и лучшего качества. Не говоря уже о медленном совершенствовании голографической технологии, только недавно был создан рабочий голопроектор размером с ладонь. Предыдущие голопроекторы были размером с небольшую комнату, так что уменьшение его размера до портативного устройства, должно быть, стало их величайшим достижением с тех пор, как ее создатель перезапустил мозговой центр. Единственной проблемой было отсутствие радиуса действия, и, к сожалению, единственным способом улучшить это было бы отправить спутник на орбиту. На это она обратит внимание своего создателя, как только он вернется. Доктор Бароус тоже был занят в последнее время из-за действий Афтана. Он телепортировал огромную кучу трупов вместе с принадлежащими им жизнеспособными яйцами. Ученый, не отрываясь, работал над составлением их генома в своих продвинутых компьютерах. Сама ГЛАДОС приступила к работе по просьбе своего создателя и сейчас пыталась найти лучший способ укрепить кожу и превратить ее в пригодную для изготовления одежды броню. Ее процессоры позволяли ей работать в многозадачном режиме, но вскоре ей, вероятно, понадобится обновление, поскольку проектов было много. Она знала, что ей нужно постоянно следить за тестами доктора Баруса с яйцами. Последнее, в чем нуждался кратер, это еще одно заражение. Машина, ты что ли должна нависать надо мной, как властная мать-кормилица? Этот проект нуждается в моей абсолютной концентрации, а не в тех крупицах, что я могу выделить, когда ты дышишь мне в спину, восклицает один из самых надоедливых муравьев. ГЛАДОС поворачивает свой визуальный датчик к ученому и говорит: «Я не знаю, что вы хотите сказать, у меня нет сердечно-сосудистой системы, чтобы произвести такое явление, а у вас нет спины, чтобы я могла такое осуществить. Возможно, коррозионные свойства биогеля сделали вас инвалидом. Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне?» Взрывается муравей, направляя на нее манипулятор. «Один из показателей обнаружения инвалида – внезапное насилие, добавьте сюда эмоциональную нестабильность и незрелость, и результат будет очевиден. Возможно, мне нужно исполнить свои функции на тебе, мясная миска», – зловеще заявляет она. Услышав это, Клейн быстро замолчал, он не знал, о каких функциях робота идет речь, но что бы ни было, это не могло быть хорошим. Его пренебрежение к ней и ее положению только усилило его опасения по поводу ее мести. «Я приступаю к работе». ГЛАДОС наблюдала за ученым с помощью своего сенсора, прежде чем слегка кивнуть своим большим телом. Конечно, она никогда бы не сказала ученому, что ее функции заключаются лишь в том, чтобы сообщить о неподчинении ученого своему создателю. Она сильно ограничена в агрессивных действиях, поэтому зловещие угрозы – это лучшее, что она могла сделать, чтобы не произошло ничего кардинального. Треск. Звук активирующегося реле телепортации заставил ГЛАДОС быстро переключиться на другой датчик за пределами мозгового центра. Оказалось, что около 50 всклокоченных и грязных мешков с мясом находились прямо у дверей мозгового центра. Все они сейчас осматривали недавно отремонтированный кратер с удивлением и благоговением, которые, как могла предположить ГЛАДОС, были лишь удивлением и благоговением. Это ее устраивало, поскольку ее работа, похоже, не осталась неоцененной, даже со стороны случайных организмов, появившихся на ее территории. Она предположила, что за их отправку отвечает ее создатель, как он сделал с образцами КС. Теперь ей оставалось только решить, были ли они подопытными или чем-то другим. ГЛАДОС протягивает одно из своих внешних тел в сторону новых организмов, которые вздрагивают от медленно приближающегося к ним робота. Оранжевое свечение ее визуального сенсора окидывает их формы, пока она изучает их. «Приветствую. Меня зовут Операционная система законодательства и обороны, или, если для вас, организмов, это слишком сложно, ГЛАДОС», презрительно обращается она к новым муравьям. Муравей с рыжими волосами и веснушками выходит вперед с запиской в руке и протягивает ее ГЛАДОС, чтобы та прочитала. «Неподопытные», бормочет она, снова оглядывая муравьев и гадая, для какой цели они могут послужить. Рыжеволосый муравей кивает. «Честно говоря, Автон не сказал, чем мы будем здесь заниматься, кроме того, что нас будут защищать и обеспечивать». Линза визуального сенсора ГЛАДОС слегка втягивается, как будто она щурится. «Так вы хотите нажиться на ненужной благотворительности и гостеприимстве моего создателя?» Рыжеволосый муравей быстро качает головой. «Нет, вовсе нет. Возможно, Автон не оставил нам другого выбора, но я обязательно отработаю свое содержание. Я уверена, что смогу помочь вам с некоторыми делами здесь. Кстати, меня зовут Кэс. Твои функции как мешка с мясом ограничены. Тебе не хватает инновационного интеллекта, которым обладают другие, живущие здесь, и силы, свойственной самцам вашего вида. Кроме как инструмента для увеличения популяции БИКМТ, я не вижу в вас никакого применения». ГЛАДОС объясняет, заставляя многих женщин вздрагивать и выглядеть подавленными. Кэс быстро качает головой. «Может, ты и одна из этих яйцеголовых, но я уверена, что знаю то, чего не знаешь ты. Знаешь ли ты торговые пути через Калифорнию? Знаете ли ты торговый этикет? Знаешь ли ты, как правильно составлять контракты? Все, что ты только что перечислила, не имеет никакого значения ни для меня, ни для моего создателя. Торговля не нужна при подавляющей силе, переговоры не нужны, когда ты у власти, контракты не нужны, когда ты уже владеешь ими, этикет не имеет смысла, когда ты у власти», заявляет ГЛАДОС, но начинает перепроверять свои слова, чтобы понять, есть ли в них правда, а не просто ответ, сделанный в злобе. Как всегда говорил ей ее создатель, знание, сила, должна была быть какая-то причина, кроме благотворительности, чтобы он пригласил сюда эти организмы, и она была полна решимости выяснить это. «Вам будет предоставлено жилье в недавно построенном гостевом центре», — говорит она. «Вскоре киберпсы и роботы-пауки прибывают, дабы провести гостей. Организм, названный КЭС, мы обсудим твое потенциальное применение, когда вы все будете пастись», — говорит ГЛАДОС и исчезает прежде, чем КЭС успевает послать победную ухмылку роботу. Глава 366. Нарушение мира. Утром группа покидает лагерь Searchlight, солдаты НКР и сержант Астер прощаются с ними, и они начинают свой путь на север к месту назначения. Некоторое время они шли по извилистому шоссе, пока что-то не заставило их остановиться. Вдалеке виднелись черные клубы дыма, и Автон готов был поклясться, что слышал слабые звуки выстрелов. «Ребята, вы слышали это?» – спрашивает он остальных, гадая, не вторгся ли наконец легион в полном составе. Все мрачно кивают. «Черт, похоже, на Навак напали. Не знаю, сможет ли мы не защититься от чего-то подобного». Бун быстро говорит, задаваясь вопросом, будет ли его старый город еще стоять к тому времени, когда они доберутся туда. «Ну, тогда нам лучше пойти посмотреть», сказал Автон, ускоряя шаг. До Навака оставалось еще пара миль, так что бег до него измотает всех. Группа продвигалась хорошо, но пару раз останавливалась, чтобы Джози и Карл могли перевести дух. Первая не была физически активным человеком, а второй старел и не поддерживал свою физическую форму во время пребывания в тюрьме. В конце концов, Автон увидел фирменного динозавра, который обозначал Навак, но в отличие от прошлого раза, когда он его видел, его голова была лишена большого куска и слегка горела. Даже с такого расстояния он видел, как пули летели по воздуху, попадая в голову динозавра, а одинокая фигура в его пасти пыталась отбиться от нападавших. Когда они приблизились к Наваку, он увидел, кто участвовал в нападении. Большая группа легиона пыталась продвинуться с востока, чтобы получить доступ к городу. Однако их сдерживала небольшая группа горожан, солдаты МКР Имни, который вел снайперскую стрельбу с вершины динозавра. «Убирайтесь из моего города, вы, носящие спортивную одежду, собачье дерьмо, куски варминта». Знакомый голос Дизи рычит, когда она стреляет из двух служебных винтовок одновременно. Женщина выглядит как персонаж из Вольфенштейн. Легионеры, которые пытались напасть на нее с мачете, были быстро срублены. Один из них падает на колени и пытается вымолить свою жизнь, но Дизи все равно прерывает ее. Однако она вынуждена спрятаться в укрытие, так как вооруженные легионеры направляют на нее свои пистолеты, невольно давая Мэнни передышку. Ему удается высунуться из укрытия и сделать еще несколько выстрелов из своей охотничьей винтовки, но он выбрасывается из головы динозавра, когда солдат легиона готовится к выстрелу из тяжелого на вид оружия. Насколько Афтон мог судить, это был гранатомет. Тумп, бум. Оставшиеся части головы динозавра распадаются при последующем взрыве, осыпая Навака пластиковыми осколками, так как их главная достопримечательность уничтожена. К этому времени группа, наконец, подошла на расстояние выстрела. Бун немедленно заряжает свою КСВ оставшимися взрывными патронами и открывает огонь по легионерам. Афтон даже не может ничего сказать, чтобы остановить его, так как это поставило бы под сомнение его действия. Кроме того, он не собирался позволить легиону уничтожить один из его любимых городов. Он достает звуковой эмиттер и запускает его в одну из групп легиона, одновременно активируя распад. Как только звуковой снаряд попадает в цель, огромная ударная волна прокатывается по всей территории, опрокидывая остальных легионеров, которые не были убиты волной, и заставляя защитников Навака спрятаться за укрытиями. Бам! Цепная реакция многочисленных взрывов распад быстро охватывает большую часть сил легиона. Афтон усмехается, наблюдая за разрушениями, которые он вызвал, и только сейчас замечает широко раскрытые глаза своих товарищей. «Какого черта?» – закричал Карл, отступая назад от Афтона, а точнее, от ядерно-энергетического пистолета, который он держал в руках. «Почему ты не сделал этого против когтей смерти? Ты действительно это хотел спросить, а не о том, что у него на груди все это время висело оружие массового уничтожения?» – переспрашивает Бун. «Почему бы вам, ребята, не поговорить об этом, ну, когда мы не сражаемся против целой армии?» – закричала Джози, чувствуя, что ее спутники не воспринимают ситуацию всерьез. Афтон пожимает плечами и жестом показывает на армию, которая бежала, спасая свои жизни, обратно в сторону Нельсона. «Не похоже, что они будут беспокоить нас какое-то время. А что касается вопроса Карла, то я хотел сохранить тела когтей смерти. Это оружие обычно просто превращает врагов в лужи зеленой жижи», — объясняет он. Карл только качает головой в отчаянии. «Все равно, только не направляй эту штуку на меня. Я постараюсь не делать этого. Посмотрим, как дела в Наваке. Возможно, мне понадобятся мои врачебные перчатки, если кто-то ранен», — говорит Афтон, гадая, нашел ли город другого врача, который не был бы очередным мошенником, как предыдущий. Группа идет по выжженной территории, которая ранее была в осаде, и сталкивается лицом к лицу со множеством оружия. Револьверы, винтовки, дробовики и многое другое было направлено на них, любезно предоставленное жителям города Навак. «Эй, вы, глупышки, опустите оружие!» — скомандовала Дизи, шагая впереди группы, держась за плечо от, похоже, пулевого ранения. Афтон широко улыбается. «Эй, Дизи, как ты? А, я должна была догадаться, что это будете вы трое. Кто еще может быть настолько безумен, чтобы бросить бомбу так близко к городу?» — ругает она, прежде чем вернуться к своему обычному веселому поведению. «Простите, если вы устали от дороги, но я не готова принять вас прямо сейчас. Никто из нас не готов», — говорит она и жестом показывает на сильно разрушенный город. «Похоже, тебя подстрелили. Хочешь, я взгляну?» — спрашивает он, и она кивает, позволяя Афтону отвести ее в более уединенное место, чтобы он мог обработать ее рану. Глава 367. Глава 367. Утешение. Когда группа наконец-то добралась до места назначения, Бун и Карл отвели всех остальных в мотель, а Эфтон занялся лечением раненых, сначала обработав пулевое ранение Дейзи, а затем перейдя к другим, менее значительным травмам. Так получилось, что Навак до сих пор не нашел постоянного врача, который бы остался в их городе. Конечно, несколько человек время от времени заезжали сюда, чтобы провести некоторые процедуры за непомерную плату, но никто не хотел оставаться в этом пыльном городке. Впрочем, винить их нельзя. Это место находилось буквально на передовой линии медленно развивающейся войны между НКР и Легионом. Если недавнее нападение не заставило некоторых бежать, то он не знал, что могло бы. Единственные люди, которые сейчас оставались в этом городе, либо слишком упрямы, чтобы уйти, либо слишком трусливы, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта, либо просто слишком многого добились. Очевидно, что Мэнни и Дейзи относятся к первой категории. Мэнни был бывшим солдатом НКР, поэтому достаточно хорошо разбирался в военном деле, но Дейзи определенно была сюрпризом. Эфтон понятия не имел, где она научилась пользоваться оружием, но тот, кто ее научил, должен гордиться ею. Рейнджер Энди, единственный настоящий шериф в городе, погиб, когда уехал проведать своих друзей на станции рейнджеров Чарли. Мэнни послал наемника проверить его местонахождение и обнаружил, что оно полностью разрушено, трупы НКР были разбросаны повсюду, и только Легион был причастен. Итак, единственными людьми, имевшими хоть какое-то право голоса в городе, оставались Дейзи и Мэнни, да и то оба не желали занимать видное руководящее положение. Город буквально трещал по швам, и, казалось, никто ничего не мог с этим поделать. Эфтон знал, что, возможно, он мог бы что-то сделать с этим, взять управление в свои руки или, может быть, поставить себя во главе, но это было невозможно, поскольку у него были и другие обязанности. Хотя это была интересная мысль, сделать Навак центром своих операций в Махове. Подумав об этом, он решил, что это хорошее место, недалеко от дамбы Гувера, линии снабжения, Гелиоса 1 и Нью-Вегаса. Он вытряхнул эти мысли из головы, все это будет в будущем, если он захочет, а пока ему нужно было все подготовить, чтобы начать то, ради чего он сюда приехал. Создание его нового транспортного средства. Эфтон, Карл, Аня, Джози, Дейзи и Мэнни сидели вокруг костра, когда солнце скрылось за горизонтом. Бун решил взять на себя вахту, поскольку вместо него здесь был Мэнни, а тот выглядел так, будто не отдыхает вовсе. Несмотря на неприязнь Буна к нему, он все же уважал его решимость защищать город, даже с ужасным риском для жизни. Поэтому, не говоря ни слова, он вернулся на свое прежнее место. «Итак, что привело тебя обратно в наш маленький рай?» – спрашивает Дейзи, поджаривая на костре мясо на палочке. Эфтон подбрасывает в огонь еще немного дров. «Какой-то наркоман уничтожил грязную птаху, поэтому я вернулся, чтобы создать ее младшую старшую сестру». Дейзи удивляется. «Ах, жаль, вся эта тяжелая работа канула. Я не уверена, что починить еще одну здесь будет возможно и безопасно. Дорогой. Эти голожопые с ножами могут просто пронести бомбу, пока мы не смотрим». Эфтон пожимает плечами. «Пусть только попробуют, и я отправлю их обратно с этой бомбой, в жопе и выключателем, зажатым во рту», — прорычал он. «Это...» Мэнни бормочет, прежде чем покачать головой. «Вы, ребята, выглядите иначе, чем в прошлый раз, более опасными. Я слышал некоторые разговоры по радио, но некоторые из них звучали преувеличенно. Вы действительно сбросили ядерную бомбу на каких-то чертей, или это были обычные сплетни десантников?» Карл усмехается, но не подтверждает и не отрицает этого. «Работа такая, либо ты представляешь угрозу, либо тебе угрожают. В любом случае, почему бы тебе не рассказать нам, что происходило с тех пор, как мы ушли?» Мэнни кивает. «Ну, какое-то время все было хорошо, лучше, чем раньше, даже после того, как вы помогли НКР вернуть Нельсон. Но все пошло кувырком, когда напал Легион. Как только они захватили Нельсон, они начали нападать на все караваны, идущие по шоссе, они даже уничтожили станцию рейнджеров Чарли, что сделало даже этот маршрут опасным. Нападение, которое вы остановили сегодня, было долгожданным, у нас нет припасов, наша численность сократилась, так как люди бежали от конфликта, а НКР и так с трудом сдерживает их. Если бы вы не прибыли, я не думаю, что мы пережили бы этот день, или, если бы пережили, то в кандалах. Хорошо, что мы тогда пришли», Джози добавляет. Все же, я не могу поверить, что НКР позволили бы таким большим силам напасть на поселение вроде этого. Их положение должно быть намного хуже, чем я предполагала. Автон кивает. НКР невероятно повезло, что они избавили 15 трассу от КС. Если бы они этого не сделали, и конвой был бы вынужден идти через восточные маршруты, они, несомненно, были бы захвачены или уничтожены. Нападение армии на Навак, скорее всего, должно было бы совпасть с захватом конвоя, что заставило бы НКР разделиться. Очевидно, что они не отреагировали бы достаточно быстро на силы, атакующие Навак, несмотря на это. Тут, значит, должно быть что-то еще. Вы слышали что-нибудь от НКР? Я бы удивился, если бы они не собирались послать еще войска, чтобы укрепить это место. Мэнни хмуро покачал головой. Кроме нескольких солдат, которые отступили с передовой позиции возле Нельсона, мы не слышали от них ни слова. Такое ощущение, что они просто позволяют нам самим за себя стоять, пока они сосредоточены на чем-то другом. Автон пожимает плечами. Какой бы ни была их причина, я и остальные будем охранять это место, пока не уйдем, говорит он, и его спутники кивают в знак согласия. Глава 368. Предвидение. Где-то еще, майор Джозеф Палатли, командир лагеря Форлорн-Хоуп, в данный момент находился между молотом и наковальней. Легион начал массивный перенос войск на восточную дамбу Гувера, и он не был уверен, нападут ли они в лоб. Кроме того, большой контингент войск легиона полностью прорвался через аванпост, возвышающийся над Нельсоном. Через пару часов город Навак окажется в осаде, и он не знал, смогут ли горожане эвакуироваться достаточно быстро. Эвакуация в Маховине была делом обычным, так как если у вас будет неподготовленное поселение, его съедят многочисленные твари, населяющие пустыню. Из того, что он видел, у него было три варианта: послать войска на защиту дамбы, послать войска на защиту Навака, или разделить войска для защиты обоих точек. Очевидно, что он склонялся к последнему варианту, но приказ перед ним ясно указывал, что приоритетом является дамба, поэтому любые войска, отправленные в другое место в случае плохого исхода, могут предстать перед судом. Однако он не мог оставить Навак без защиты, у него там были друзья. К несчастью для него, его совести и людей, живущих в Наваке, генерал приказал подтянуть войска к дамбе, чтобы обезопасить ее, полностью лишив Джозефа выбора. Только через день все поняли свою ошибку. Войска легиона, собравшиеся у дамбы, отступили, как только наступила ночь, показав, что вторжение было лишь блефом. Джозеф быстро понял, что их главной целью был Навак, и хотя это была не его вина, он не мог возложить вину на генералов, так как они не знали, а дамба была слишком важна, чтобы ее потерять. Вздохнув про себя, он послал несколько человек забрать куски Навака, которые оставил легион. Сейчас они уже везли свои трофеи пленных через Колорадо. Сэр, силы легиона отступают к Нельсону. Похоже, их атака провалилась. Вы, что? В недоумении спросил Джозеф. Это правда. Люди сообщили, что во время стычки кто-то спровоцировал огромный взрыв, заставивший солдат легиона бежать, объясняют они. О каком огромном взрыве идет речь? Спрашивает Джозеф, гадая, насколько большим он должен был быть, чтобы напугать людей, которые буквально бежали на вооруженных солдат с мачете. Мы говорим о размере как у чертей, говорит мужчина. Ядерная бомба, неужели они имеют к этому какое-то отношение? Солдат кивает. Наши выжившие люди сообщают, что это сделали какие-то наемники, которые сейчас находятся в Наваке. Джозеф вздыхает, хотя на этот раз не от отчаяния, а от безысходности. С каких это пор мерки стали буквально переворачивать ход битвы и сбрасывать ядерные бомбы на своих врагов? Было очевидно, кто сейчас находится в Наваке, почти каждый в Махове уже слышал о них. Безымянная группа, возглавляемая кем-то, кто даже не вышел из подросткового возраста, который, кажется, решает каждую проблему, с которой они сталкиваются. Думаю, мне нужно будет послать кого-нибудь поблагодарить их за помощь. Награда для таких людей только поможет нам в долгосрочной перспективе. В другом месте. Вульпис Инкульта кипел от последнего полученного им отчета. Трехсторонняя атака, которую они задумали, полностью провалилась, оставив его посмешищем для фракции Цезаря. Не говоря уже о том, что он знал, кто несет за это ответственность. Его своенравный шпион-наемник, который, похоже, считал себя таким же глупцом, как и остальные легионеры с ножами. Он получил известие, как только Паркер вернулся, куда бы он ни отправился, и, конечно же, с новой рукой. Его последующие действия сорвали многомесячное планирование и легкий путь к победе. Разблокировав торговый маршрут, он прибыл как раз в то время, когда конвой НКР прибыл на место, где его попытка саботажа чудесным образом провалилась, и НКР не знали об этом. Затем последовало полное уничтожение солдат легионов Коттонвуд-Кауф и неудачный штурм Навака. Нетрудно было заметить закономерность. Там, где Паркер и его банда недоумков шли вперед, легион терпел неудачу. Он надеялся, что угрозы раскрыть его личность будет достаточно, чтобы должным образом усмирить его. Но, видимо, нет. Придется разрабатывать новые планы, как для НКР, так и для наемника. Вульпис знал, что уже слишком поздно посылать отряд убийц, чтобы уничтожить Паркера. Этот человек был слишком силен, чтобы справиться с ним подобным образом. И, судя по его недавнему отчету, он обладал каким-то энергетическим оружием, способным уничтожать целые армии. Итак, если убийство и лобовая атака не сработали, оставались только саботаж и шантаж. Несмотря на все его преступления против легиона, он все еще был ценным активом. Вульпис надеялся заставить его убить еще пару целей, прежде чем окончательно расправиться с Паркером. Если шантаж не сработает, то он натравит на него и НКР. Он хотел увидеть, как этот подонок будет сражаться с двумя армиями двух мировых держав. Честно говоря, Вульпис даже не хотел убивать майора Лауэлла Томпсона-младшего, нет, вместо этого он просто хотел шантажировать Паркера, чтобы заставить его разобраться с их истинной целью. Прежде всего, Вульпис хотел убить человека по имени командир Хинлон, человека, который сорвал первую попытку легионов захватить дамбу Гувера. Его тактика привела к полному уничтожению сил легиона. Солдаты легиона решили, что выиграли битву, когда НКР отступили от дамбы и попытались преследовать их, но попали в Баулдер-Сити, где НКР активировали ряд взрывчатки, уничтожив легионеров и все шансы на захват дамбы. По слухам, этот человек не хотел снова идти в бой, но Вульпис не хотел рисковать. Конечно, он не смог бы использовать одну и ту же стратегию дважды, но это не означало, что у него не было других. Наилучший сценарий, который видел Вульпис, это когда один из менее компетентных генералов НКР поведет свои войска, заставит их вступить в лобовую конфронтацию и, используя свое превосходство в численности, уничтожит их. Но это все в будущем. Пока же ему нужно было сосредоточиться на других, более серьезных угрозах. «Наемник, ты пожалеешь о том дне, когда перешел дорогу легиону Цезаря. С тобой поступит как с последним предателем, вымажут маслом и сбросят в каньон», — пробормотал он про себя с садистской улыбкой. Глава 369. Новый уровень 48. Автон пробудился ото сна, когда под его веками внезапно появились уведомления. Ему было интересно, когда же он повысит уровень, ведь он убил когтей смерти, супермутантов и целую армию легиона. Пора бы уже, хотя, ему было интересно, почему он поднял уровень именно сейчас. Может, Бун убил что-то ночью, в любом случае, это не имело значения. Теперь ему просто нужно было распределить очки, что было довольно просто, поскольку у него было только два варианта, бартер и взлом. Бартер был бы полезен для его будущих планов, но он знал, что взлом даст ему дополнительные знания, которые могут помочь в его научных начинаниях. Он знал, что если кому-то удастся получить доступ к ГЛАДОС, то все пойдет прахом. Итак, в итоге Эфтон вкладывает все свои очки в взлом, повышая его с 29 до 59. Затем он переходит к перкам, но в итоге игнорирует большинство новых. Их было довольно много, но большинство из них были просто небольшими усилениями. Хайграунд. Плюс 30% урона, если вы находитесь выше, чем ваши враги. Автон ухмыляется, несмотря на то, что только что проснулся. «Ты недооцениваешь мою силу», — бормочет он, хихикая про себя. «В любом случае, этот перк не так уж и хорош». Хейграунд. Плюс 200% урона, если вы находитесь выше цели более чем на 100 метров. Несмотря на то, что это звучит как продолжение предыдущего перка, на самом деле это отличный снайперский перк, который он выбрал бы, если бы еще не определился с выбором. Прикосновение смерти. Ваши руки наносят небольшой урон при прикосновении к живому человеку, урон равно 0,01 в секунду. Этот перк кажется просто диковинкой, он даже не удосужился посчитать, сколько времени потребуется, чтобы убить кого-то. Мим. Вы не можете говорить, но получаете плюс 5 ко всем статам. Да, нет. Мимик-имитатор позволяет вам почти идеально копировать действия людей, за которыми вы наблюдали некоторое время. Звучит круто, но на самом деле это не так, когда понимаешь, что Эфтон и так прекрасно умел подражать людям, да и в большинстве областей он уже был гораздо более продвинутым, чем кто-либо другой. Руки вверх. Люди почему-то принимают ваши пальцы за оружие, что позволяет вам командовать ими так, как будто вы действительно угрожаете им. Опять же, просто фановый перк, который решил включить какой-то чудак. Хотя это позволит ему легко сбежать из тюрьмы, если понадобится. Он уже собрался поднять свою выносливость до максимума и посмотреть на перк, который она принесет. Итак, он берет повышает выносливости, гадая, будет ли 50 уровень максимальным, которого он сможет достичь, или есть что-то еще после него. Выносливость увеличена до максимума. Получен перк. Бассейн мертвецов Дэдпул. Дэдпул бассейн мертвецов. Вы обладаете невероятными свойствами регенерации. Все повреждения, что будут слабее, чем обезглавлен, в конечном итоге исцеляется. Честно говоря, Автон очень жалел, что не получил этот перк, когда ему оторвало руку. Кроме того, Автон насмехался над Волдбоем в красно-черном трико, играющим с двумя катанами. К счастью, в отличие от большинства других случаев, когда он получал перк, изменяющий его физиологию, единственным эффектом после подтверждения всего было легкое подрагивание кожи. Ну и все его зубы выпали, а потом сразу выросли. Да, невеселый момент, и, скорее всего, напугал бы кого-нибудь до чертиков, если бы он это увидел. Автон бросил зубы в сумку и медленно поднялся на ноги, разминая тело и удивляясь тому, насколько крепким он себя сейчас чувствует. Выхватив нож, он ударяет кончиком по своей обычной руке, не сильно. Он пробует еще раз, но с чуть большим усилием, в итоге ему удается ранить себя, но рана затягивается, как будто ее и не было. Автон ухмыляется, гадая, насколько сломается его перк выдержка в сочетании с регенерацией. Через пару дней после прибытия группы и оказания помощи Наваку в город ворвался отряд солдат НКР, хотя единственная причина, по которой их сразу не расстреляли, это их форма. Конечно, горожане не очень хорошо приняли их, большинство насмехалось над ними и отказывалось разговаривать. Если бы Автону пришлось голосовать за самую смешную реакцию, то это определенно была бы Дейзи. Флэшбэк. Мэм, мы ценим то, что вы говорите, но... Солдат пытается успокоить пожилую женщину, но его снова прерывают. Вы цените это? Это очень хороший способ сказать ничего. Вы, мальчики, оставили наш город и даже своих людей наедине с армией, и у вас еще хватает наглости спуститься сюда и начать расспрашивать наших гостей. Громко ругает она, пока остальные горожане высовывают головы из всех мест, где они находятся, чтобы посмотреть на шумиху. Сам Автон сидел на значительном расстоянии от них на куске металлолома, который он собирался использовать для своего нового транспортного средства. Солдаты продолжают пытаться объяснить свои действия и обвинить легион, но Дейзи не так легко убедить, в итоге она схватила стоящую рядом метлу. Вам лучше удалиться, или же вы хотите продолжить, постыдились бы хотя бы. Вы бросили поселение, которое находится под вашей защитой. С какой стати мы будем платить эти проклятые богом налоги, если вы просто сбегаете, как трусишки, вперед, уходите, кричит она, подталкивая их метлой. Солдат, что вел беседу, терпит пару тычков, но в конце концов выглядит так, будто вот-вот потеряет самообладание. Однако его убеждают пересмотреть свой выбор, когда другие горожане бросают на них злобные, почти кровожадные взгляды. Его ответная реплика застревает в горле, когда он оглядывается на своих солдат. Мы вернемся и доложим о ситуации нашим командирам. Мы благодарим вас всех за отнятое время и понимание, говорит он, прежде чем повести своих людей прочь. Глава 370. Глава 370. Быстрые времена. Прошло уже несколько недель с тех пор, как солдаты наведались сюда, но никаких признаков их появления больше не было. Автон не знал, хорошо это или плохо, ведь если бы НКР просто забыли о Наваке, город не оказался бы в полной заднице в тот момент, когда он и его спутники покинули его. В любом случае, горожане, похоже, были не против, решив взять свою безопасность в собственные руки. Автон задумался, как будет выглядеть следующий сборщик налогов, когда все откажутся платить.